На днях Ляонинское общество Ассоциации корейских граждан в Китае распространило заявление в поддержку открытого послания Госкомитета обороны и Корейской Народно-Демократической Республики о пропагандистском управлении Союза корейской молодежи в Китае. Заявление в поддержку предложения нашей республики создать прочный мир и безопасность на Корейском полуострове.